Кошкам все равно, что вы о них думаете. Глава третья. Женщины, которые демонстрируют уверенность в себе вопреки очевидным несовершенствам, получают дополнительный залп насмешек, дополненный шеймингом. Их выставляют сумасшедшими. Кошачья жизненная позиция — одна из многих интригующих характеристик животного. Кошки ходят высоко, подняв голову, держа нос по ветру, как наследницы незримого трона. Им плевать, что вы о них думаете. Делают, что пожелают, а не то, чего хотите вы. Это нравится нам в кошках. Мы считаем это забавным и восхитительным. Кошка не переживает из-за своих поступков. Она не парится, если наберет немного лишнего веса или не станет самой красивой на деревне. Кошка обладает естественной, встроенной уверенностью. Уверенностью, которая говорит: «Чтобы вам всем провалиться, где мой ужин?» У нее может быть вся задница в дерьме и какашки в шерсти, но она все равно будет вести себя как дар Божий этому миру. Кошки занимаются тем, чем хотят, и ни на секунду не чувствуют себя виноватыми. А с чего бы? Зачем тратить время и энергию на какие-то переживания? Представьте себе мир, где женщины делают то же самое. Кошки — превосходный пример жизненной позиции, да клала я с прибором, и стопроцентной чистой уверенности, которая обязательна для женщины, желающей побеждать в жизни и любви. Пока вы не решили, что это очередная банальная глава об уверенности в очередной банальной книжке советов по знакомствам и ухаживанию, выслушайте меня. Дело далеко не только в уверенности. Дело в перепрограммировании. Если вы уже знакомы с какими-нибудь книгами советов по знакомствам и ухаживанию, то уже знаете, что уверенность необходима. Бла-бла-бла, будьте уверены в себе. Мы все это слышали. Но проще сказать, чем сделать. Слышать об уверенности и внедрять ее в жизнь — две разные вещи. Вот почему мы можем прослушать хоть тысячу книг и статей о знакомствах и отношениях, но по-прежнему с трудом отыскивать в себе истинную уверенность. Множество женщин сталкиваются с трудностями в этой области, поэтому если вы одна из них, пожалуйста, помните, вы не одиноки. Даже самые уверенные женщины время от времени поддаются сомнениям в себе и низкой самооценке. Нас намеренно заставляют плохо относиться к себе. Это инструмент, используемый против нас, и мы попадаемся на его крючок, заглатывая наживку вместе с леской и поплавком. Вот почему, на какую бы часть спектра ни приходилась конкретно ваша самооценка, кошачья, пофигистическая мудрость будет играть важнейшую роль в вашей жизни как женщины. С другой стороны, если пытались добиться уверенности, не преуспели и знаете, что это влияет на степень вашей успешности у мужчин в сфере знакомств, ухаживания и, возможно, даже в жизни вообще, эта глава изменит правила игры. Подсознательная покорность. Итак, все мы давным-давно знаем и много раз слышали: уверенность необходима для привлечения противоположного пола. Это верно на 100%. Проблема в том, что на свете нет ни одной книги, способной решить проблему женской уверенности раньше, чем мы станем реалистками и разберемся, что на самом деле не дает нам возможности обрести ее. Готовьтесь, ведь сейчас мы прыгнем в кроличью нору. Прежде всего, нужно признать, что на протяжении сотен, а может быть даже тысяч лет, женщин психологически обрабатывали так, чтобы они склонялись к негативным мыслям и чувствам вины, подавленности и тревоги. Иными словами, нас учат чересчур заботиться о том, что думают другие люди, угождать настолько, что это воздействует на наш собственный внутренний диалог. Мы застряли в стандартном режиме, предусматривающем жертвование внутренним покоем ради довольства других. У некоторых эти глубоко въевшиеся негативные мысли перерождаются в более серьезные проблемы, например, нерешительность низкую самооценку, сомнения в себе, депрессию, тревожность и так далее. Самая большая проблема — данные чувства и мысли влияют на решения и поступки. Это психологическая обработка, которая служит задаче манипулировать нами, принуждая хорошо себя вести. Она способствует послушанию, заставляет нас быть комфортными, держит в рамках. Она поощряет покорность. Это происходит так долго, что большинство даже не замечает, как слизкие щупальца вползают в наши повседневные мысли и поступки. Она настолько глубоко вплетена в ткань нашей жизни, что мыслительные шаблоны и автоматические реакции сидят в психике каждой женщины на планете. Безусловно, одним гораздо лучше удается распознавать их и отвергать, чем другим, но никто не обладает полным иммунитетом. Эта глава поможет вам признать сложившуюся ситуацию, чтобы вы смогли раз и навсегда отбросить устаревшую программу и высвободить чистую естественную уверенность, совершенно неотразимую для мужчин. Что еще важнее, высвобождение этой истинной уверенности поможет высвободить внутреннюю силу, божественную женскую силу, которая намеренно подавлялась на протяжении веков патриархальным программированием. Мы сделали огромные шаги в сторону равенства, это правда, но пока еще не исцелились от навязанной мужчинами подсознательной программы, и она до сих пор контролировала нас и держала в узде. Мы займемся этим вопросом подробно и в первую очередь. Ведь распознать проблему значит наполовину выиграть бой. Отчетливо увидев трудность, можно переходить к ее искоренению. Манипуляции. Далее я приведу примеры программирования, которая подсознательно манипулирует мыслями и поступками женщин. Этот перечень — подборка частных определений и примеров, а не обобщение. Я сознаю, что не каждая женщина и не каждый мужчина действует так, как в описанных обстоятельствах, однако важно нарисовать четкую картину тактик контроля, чтобы донести основную мысль. Я также хочу упомянуть, прежде чем перейти к этому перечню, это негативное программирование стало настолько нормализованным поведением, что исходит не только от мужчин. Как ни печально, мы тоже прикладываем к этому руку. Я хочу, чтобы вы, когда будете слушать, помнили, мужчины редко поступают так друг с другом, а женщины редко поступают так с мужчинами, зато мужчины с женщинами и женщины с женщинами сколько угодно. Давление на чувство вины. Попытки контролировать другого человека путем давления на его чувство вины, заставлять его плохо относиться к себе в надежде, что это изменит курс его поведения. Попытки принижать или стыдить с целью манипулировать мыслями, убеждениями или поступками. Попытки вызвать чувство вины или ответственности, особенно когда нет никаких оснований. Чувство обязанности подчиняться чужим требованиям в обмен на одобрение. Вот очень небольшой перечень вещей, из-за которых женщин учат чувствовать себя виноватыми. Не вышла замуж до определенного возраста. Нет детей. Слишком много детей. Толстая, худая, несексапильная, слишком сексапильная, тряпка, слишком агрессивна, стареешь. Сюда же можем добавить твои религиозные убеждения, либидо или его отсутствие, умение или неумение готовить или убирать. На самом деле данный перечень длится и длится, пока не возникнет желания заорать во все горло. Двойные стандарты. Это правила, принципы или ожидания, которые несправедливо применяются по-разному и зависят исключительно от пола человека. Один из примеров — неравная оплата труда мужчин и женщин. Еще мужчин психологически вознаграждают за то, что у них множество сексуальных партнерш, а женщин за то же самое называют шлюхами. Мужчин хвалят за то, что они хорошие отцы и верные мужья, а от женщин ждут, что они будут хорошими матерями и верными женами. Женщины работают полный рабочий день, и при этом считается, будто именно они должны воспитывать детей и содержать в порядке дом, в то время как от мужчин требуют только работать полный рабочий день и выполнять минимум обязанностей по дому. Еще это называют неравным распределением домашних обязанностей. Мужчин-одиночек уважительно называют счастливыми и беззаботными холостяками, в то время как женщинам-одиночкам пеняют, что они не способны удержать мужчину. Низкая самооценка и низкая самоценность. Эти два явления, которые, пожалуй, можно назвать главными орудиями подавления и угнетения женщин, служат для того, чтобы заставить женщин плохо относиться к себе, собственной внешности, поведению и так далее. Женщин психологически обрабатывают так, чтобы их чувство «я» было уязвимым, таким, которое легко ранить чужим мнением. На женщин со здоровой самооценкой навешивают ярлыки «стерва», «высокомерная» или «тщеславная» и пытаются заставить стыдиться того, что им комфортно самим с собой. Женщины, которые демонстрируют уверенность в себе вопреки очевидным несовершенствам, получают дополнительный залп насмешек, дополненный шеймингом. Их выставляют сумасшедшими, ведь они отвергают и игнорируют критику общества. Подобный тип шейминга подкрепляет идею, словно для женщины неправильно хорошо относиться к себе, особенно если у нее есть какие-то недостатки. Глубоко укоренившиеся и коллективные низкая самооценка и низкая самоценность, навязываемые женщинам, помогают закреплять следующие угнетающие и несбалансированные мысленные шаблоны, а именно требование сохранять физическое совершенство. Речь о ситуации, когда о ценности женщины судят исключительно по ее физической внешности. Данный шаблон оказывает на женщин и девочек безумное давление, требуя поддержания физического совершенства, и стыдит тех, кто не соответствует текущим модным тенденциям и определениям сексуальности, принятым в обществе. Например, 30 лет назад царствовал идеал крайней худобы, а теперь от женщины требуют крайней фигуристости. Мода меняется, но идея остается прежней. Ты недостаточно хороша в том виде, какая ты есть. За естественным образом возникающие физические черты, такие как растяжки, целлюлит, обвисшая кожа, вислые или маленькие груди и так далее, женщину осыпают насмешками и пренебрежением. Назойливые и грубые требования физического совершенства вызывают чувство вины, стыд и внутренние терзания из-за того, над чем мы не властны. Это создает психологическую тюрьму ненависти к себе, в которой томятся некоторые женщины и девушки. Не позволено спокойно стареть. Мужчинам позволительно стареть без чувства стыда или вины, и они по-прежнему считаются привлекательными, даже в зрелом возрасте, в то время как женщин заставляют чувствовать себя ущербными, когда они стареют или теряют физическую привлекательность. Это также превосходный пример двойных стандартов в сочетании с насаждением чувства вины. Избыточная тревожность. Удивительно ли, что навязанное чувство вины, двойные стандарты и осуждение создают психологический паттерн тревожности? Мы тревожимся из-за внешности, слов, поступков или их отсутствия. Тревожимся из-за того, что люди подумают, как они нас воспринимают, не оскорбили ли мы кого-нибудь, не оскорбил ли кто-то нечаянно нас, не следует ли нам быть более решительными или менее решительными и так далее. Конечно, одним из нас тревожность свойственна меньше, чем другим, но я здесь имею в виду автоматическую реакцию нездоровой и избыточной тревожности, возникающую в основном из-за постоянного потока осуждения, который на нас льется. Это тревожный внутренний диалог, зацикленный исключительно на угождении другим и попытках не выходить за рамки узких конструктов общественных ожиданий в отношении нас. Он изнуряет. Глубоко укоренившиеся негативные мысленные шаблоны. Все ранее перечисленные инструменты психологической обработки глубоко травмировали внутренние диалоги женщин. Просто жуть берет, если как следует задуматься, ведь все это воздействует на наши внутренние мысли и чувства, а следовательно, влияет на принятие решений и поступки. Это приводит к продолжающемуся угнетению женщин. Это подсознательная покорность. Она поощряет конформность, дискомфорт, тревожность, сомнения и не дает многим осуществлять врожденное право на уверенность. Разумеется, одни имеют дело с подобными проблемами чаще, чем другие. На кого-то они оказывают более глубокое воздействие, в то время как некоторые научились тонкому искусству пофигизма. Однако факт проблемы остается прежним. Постоянное осуждение, насаждение вины, тревожность и ненужный стресс стали нормальной частью жизни женщины, и подобное положение вещей нужно менять. Теперь, после всего ранее сказанного, я хочу, чтобы вы выполнили небольшое задание. Проверьте, насколько часто лично вы сталкиваетесь с такими поступками, мыслями и чувствами в собственной жизни. Неважно, от кого они исходят, от мужчин, женщин или являются плодом вашего внутреннего диалога, обращайте внимание на то, насколько часто вы тревожитесь о разных вещах, так или иначе связанных с угождением другим людям, и как данная тревога диктует вам мысли и поступки. Со временем вы с отвращением поймете, насколько же часто все это встречается в вашей жизни. Ежедневно, с утра до ночи. Но это полезно. Начнете замечать случаи, когда подавляете собственные мысли, решения и поступки, попадаясь на эти тактические приемы, а значит, битва уже наполовину выиграна. Тогда останется отпинать это дерьмо подальше на обочину. Это другая половина. И здесь на сцену выходят наши подружки-кошки. Если мы позволим мудрости коллег из кошачьего племени быть нашим руководителем, то сможем без усилий выбраться из психологической тюрьмы. Это не означает, что необходимо отказаться от заботы о других или стать бессердечными суками. Главное — освободиться от всех паттернов типа «надо угождать», «надо делать», «надо отдавать», менталитета, который подсознательно внушают женщинам и требуют придерживаться его постоянно. Освобождение осуществляется с помощью следующих трех вещей: достижение баланса, принятие свободы и ускользание от контроля. В данной главе я подробно разберу все три. Это три очень конкретных урока, которыми мы можем воспользоваться, чтобы искоренить подсознательное программирование и вернуть себе уверенность. Каждый из них приносит свое решение проблемы. Каждый дает уникальный инструмент, обучающий жизненным навыкам, необходимым для обретения уверенности. Естественной уверенности, здоровой уверенности, истинной уверенности. С помощью этих уроков и инструментов вы высвободите неколебимую уверенность в себе, абсолютно необходимую, чтобы побеждать в любви, ухаживании, отношениях, а самое главное — в жизни. Достижение баланса. Подведем итог ранее сказанному. Нас учат думать и вести себя определенным образом, который, по сути, сосредоточен на озабоченности тем, что думают другие. Эти подсознательные мысленные шаблоны наносят колоссальный ущерб женской психике. В этом разделе я хочу разобраться, как все упомянутое вредит нашей способности жить справедливой и сбалансированной жизнью. Это важно, ведь дисбаланс — часть причины, по которой женщины не могут просто прочесть книгу или статью, советующую развивать уверенность, и рассчитывать, что этот совет сработает по щелчку пальцев. На самом деле, уверенности можно научиться. Обычно ее преподают личным примером. Большинству не хватает врожденной уверенности, потому что поколение за поколением женщины, сами того не понимая, передавали дочерям устарелый образ мыслей, где во главу угла ставилась покорность. И откуда вообще взяться женской уверенности, если у нас не было наставниц, способных научить этому навыку? Когда мы, маленькие девочки, в детстве постигаем мир, нам нужны лидеры, учителя, старшие женщины, которые руководят личным примером и показывают, а не только говорят, что любить себя, твердо отстаивать свои решения и отвергать мнения и суждения других — нормально. Если вам повезло и у вас была такая женщина в жизни, всему этому вас научившая, позвоните ей и поблагодарите. Но такая удача улыбнулась далеко не каждой из нас. Некоторые не получили наглядных уроков любви к себе от старших и более опытных женщин, и теперь пора исправлять ситуацию и развить этот жизненный навык самостоятельно. В детстве вам нужен был человек, который научил бы вас комфортно чувствовать себя в собственной шкуре, принимать собственные несовершенства и любить себя вопреки недостаткам. Вам был нужен человек, который показал бы, как нужно отметать мнение других и идти по жизни с высоко поднятой головой. Вам нужно было видеть примеры истинного доверия женщины к своей Богом дарованной женской интуиции. Вам было нужно, чтобы вас поощряли ставить свои потребности на первое место и ценить их выше суждений и критики. Вам нужен был кто-то, кто мог бы продемонстрировать, как это выглядит, когда женщина приоритизирует свое счастье и душевный покой. Вы на первом месте. Это не нарциссизм. Для бесконечно жертвующей собой женщины это баланс. Уроки баланса. Урок номер один. Баланс — это когда у вас есть несовершенство, но вы все равно можете хорошо относиться к себе. Более того, это категорический императив. Большой нос, острый нос, толстый, курносый — какая разница? Бледная кожа, темная кожа, веснушчатая кожа, кожа в пятнах, кожа в шрамах — не проблема. Нет попы, нет изгибов, нет груди — да подумаешь! Дайте себе разрешение чувствовать себя красивой, сексуальной и радостной, несмотря на недостатки и чужое мнение о них. То, как вы чувствуете себя внутри, намного важнее мнения каких-то засранцев, даже если это засранка вы. Вот в чем дело. Никто не совершенен. Никто не может избежать несовершенств. Ни Ким, ни Бьонсе, ни даже Мэрилин Монро, какими бы прекрасными не были знаменитые женщины, они все равно остаются людьми с недостатками. Просто у них намного больше денег, чтобы прикрывать и корректировать изъяны. Мы также должны учитывать, что женщины, с которыми нас вынуждают сравнивать себя, получают большие деньги за то, чтобы выглядеть так дьявольски хорошо. У них есть команды высокооплачиваемых стилистов, парикмахеров и художников-визажистов. Чтобы быть настолько классной внешне, требуется целая команда людей и очень-очень много денег и времени. Выглядеть почти совершенством — это их работа, их профессия. В то время как мы посвящаем себя профессиям медсестры, поверенного, мамы-домохозяйки, ученого, продавца и так далее, они отдают все время подготовке к предстоящей фотосъемке. Я бы тоже целый день проводила в спортзале и питалась одними салатиками, если бы знала, что венцом моих усилий станет чек на пару миллионов долларов. Мы не Бьонсе. Мы не Кардашьян. Нам не платят миллионы, чтобы 24 часа в день и 7 дней в неделю мы хорошо выглядели. У нас нет глам-команды с окладом в шестизначную цифру, которая готова выезжать по первому зову круглосуточно и без выходных. Тогда почему, черт возьми, мы чувствуем себя обязанными мириться с такими завышенными требованиями? Конечно, выглядеть на все 100 приятно. И определенно нравится, когда вслед нам поворачиваются головы. Но откуда взялась эта одержимость физическим совершенством? А самое главное, почему основная часть представления о женщине сосредоточена на внешности? Это возвращает нас к дисбалансу, к ощущению «все или ничего». Мы можем хорошо относиться к себе только когда в идеальном весе. Все из себя ухоженные и идеально украшенные. А если это не так, то сразу ущербны и не имеем права на уверенность в себе. Данный несбалансированный способ мышления создает обсессию, стремление к совершенству, которое в принципе недостижимо. Мужчины такому давлению не подвергаются. Как вспомнишь обо всем, что вытворяют женщины, только бы быть красивыми, сразу понятно. Это очень несправедливо по сравнению с ожиданиями, возлагаемыми на мужчин. Мы недостаточно себя ценим. На нас оказывают огромное давление. От нас ждут, будто мы всегда будем терпеть дискомфорт. Высокие каблуки, накладные ногти, сложные прически, а теперь еще и утягивающее белье. Фу! Результат всех этих красивостей — женщина, некомфортно себя чувствующие. А они еще удивляются, почему это мы такие стервозные. Да нам неудобно сжимать вашу. Какой уж тут баланс. Вы можете себе представить мужчину, готового согласиться терпеть подобный уровень дискомфорта? Да не в жизнь. Мы единственные живые существа на всей планете, согласные с ним мириться во имя привлекательности. И вот что я вам скажу. Нет ничего дурного в том, чтобы быть сексуальной или принимать свою женственность. Более того, я это всячески поддерживаю. Истинная проблема прячется глубоко внутри сознания женщины и подводит нас ко второму уроку. Зачем она решает быть сексуальной? Чтобы угодить мужчинам или чтобы угодить себе? Ответ отделяет тех, кто излучает истинную уверенность, от тех, у кого ее нет. Урок второй. Кошки делают то, что хотят, а не то, что им велели делать. Кошкам наплевать, что думаете вы, они будут делать то, чего хотят сами. Женщины, делающие, что хотят, а не то, чего хотят от них мужчины, не заботящиеся о том, что думают мужчины, которые не станут ни уступать, ни прогибаться под ожидания общества, это женщины, обладающие настоящей уверенностью. Это женщины с менталитетом богини. Это женщины, живущие в балансе и гармонии. Они открыли в себе суперспособность, умение полностью игнорировать и отвергать мнение других. Такая женщина никогда не будет тряпкой. Она хозяйка собственного мира, устанавливает собственные правила и не уступает никому. Когда позволите этой конкретной кошачьей мудрости войти в свою жизнь, вы не только начнете с легкостью лучиться искренней уверенностью, но и привносить баланс в свой мирок и в большой мир, который вас окружает. Если вспомнить инь и ян, становится понятно, почему баланс так важен. Для нас это означает качнуть весы неравенства, уважая собственные желания и потребности больше, чем чужое мнение. Такова суть этого урока. Опять же, это не значит, что необходимо быть злыми, жестокими, грубыми или нарциссическими стервами. Не нужно отказываться от своих ролей, тех, кто воспитывает, любит и заботится. Нам нужно лишь напоминание, что жертвовать собой не обязательно, чтобы быть женщиной. Урок третий. Этот дисбаланс создает дискомфорт в жизни женщин, и наше здоровье и безопасность ставятся под угрозу. Давайте начнем с пластической хирургии. В 2018 году, по данным статистики, 92% пациентов, перенесших пластические операции, составили женщины. Это чертовски близко к 100%. Риск смерти в результате операции, хоть и невелик, вполне реален. Год за годом молодые женщины гибнут во имя тщеславия. Я не говорю, что нельзя делать пластику, если хочется. Помните, делайте то, что вы хотите. Я спрашиваю, почему мы готовы рисковать жизнью ради сексуальности? Это какая-то извращенная крайность. Сексуальность стала настолько неотъемлемой частью нашей идентичности как женщин, что теперь считается совершенно нормальным и приемлемым подвешивать ради нее свою жизнь на волосок. Давайте поговорим о высоких каблуках, которые все мы любим. У меня в левой ступне поврежден нерв. Это случилось из-за высоких каблуков, которые я носила, когда была моложе. При каждом шаге я ощущаю боль и защемление в подошве. Я родом из Майами, где женщины ходят в туфлях на каблуках даже в продуктовый магазин. Я начала их носить в 15 лет и практически жила в них. Никто не говорил, что ношение обуви на высоком каблуке может потенциально привести к повреждению нервов и постоянной боли в ногах, хотя, кажется, все врачи-ортопеды это знали. Мне даже известны случаи, когда женщины ломали ноги из-за обуви на высоком каблуке и продолжали страдать от боли еще долгие годы после травм. Повторюсь, я не утверждаю, что вы не должны носить обувь на каблуке, если вам хочется. Я просто хотела привести пример того, насколько мы готовы терпеть боль и дискомфорт в обмен на сексапильность и красоту. А бюстгальтеры? Пыточные устройства, придуманные самим дьяволом. Они не только неудобны, но и являются главным подозреваемым во множестве случаев заболевания раком груди. Доказано, что постоянное давление на лимфатические узлы, оказываемое эластиком и косточками, лишает лимфатическую систему способности выводить токсины, что через многие десятилетия потенциально приводит к раку груди. Итак, мы, по сути, весь день душим груди, душим их десятилетиями, просто чтобы никто не увидел, что они начали обвисать или случайно не заметил затвердевший сосок. Груди восхитительны и заслуживают грёбаного уважения. Они кормят наших прекрасных детей и делают очень счастливыми миллиарды мужчин. Они заслуживают золотого трона и поклонения после всего, что сделали для человечества, а вовсе не металлической проволоки, которую каждый день пихают им в бока. Давайте, кстати, поговорим об этой проволоке. Как думаете, стал бы мужчина носить проволоку под мошонкой, чтобы его яйца выглядели красиво и соблазнительно для женщин? Нет. Этому не бывать. Может, ему не особенно удобно в спортивном щитке, надеваемом для защиты яичек, но мужчина ни за что не станет ставить драгоценные яйца в неудобное положение, просто чтобы хорошо выглядеть ради женщины. Или, к примеру, как насчет операции по подтяжке мошонки. Ну, типа, чтобы поддержать наш интерес, когда этот старый мешок начинает с годами обвисать. Можете себе представить? Мужчины скукожились и померли бы от одной мысли о скальпеле и швах в любом месте поблизости от мошонки. Однако мы позволяем вскрывать наши груди, фаршировать их наполнителем, как плюшевых медвежат, а потом зашивать обратно, словно в этом нет ничего особенного. Мы ж такие отважные, блин! Эти сценарии наглядно демонстрируют малую часть многочисленных жертв, которые мы готовы принести во имя красоты и угождение мужчинам. Мы настолько привыкли приносить подобные жертвы, что даже не понимаем, в какое безумие все превращается. Мы совершенно потеряли в этом плане чувствительность. Однако если копнуть поглубже, вы увидите истинную цену тщеславия, неописуемые побочные эффекты давления, оказываемого на женщин. Депрессию, тревожность, ненависть к себе, расстройство пищевого поведения, дисморфию, членовредительство и, самое худшее, самоубийство. Дисморфия или дисморфофобия — психологическое заболевание, при котором человек чрезмерно озабочен нежелательным дефектом или особенностью своего тела. Выдерживать безмерное и несправедливое давление, которое оказывает на нас общество, заставляя выглядеть сексуально и красиво — нелегкая задача. Оно особенно тяжко бьет по нам в пубертате. И как раз когда женщина думает, что сумела с ним совладать, наносит еще более тяжелый удар в золотые годы. Бессильного чувства самоценности и любви к себе женщина может с легкостью рухнуть в бездонную яму ненависти к себе. Там темно, оттуда трудно выбраться, но не обязательно туда попадать. Мы сами себя загоняем в эту яму с готовностью. Мы это допускаем. Все ранее перечисленное, и дискомфорт ради красоты, и печаль, и отчаяние ненависти к себе происходит добровольно. Урок четвертый. У нас всегда есть выбор. Пора сделать выбор. перестать так заботиться о том, что думают остальные, и начать ставить на первое место собственное счастье и комфорт. Это не означает, что красоте и ощущению сексуальности не должно быть места в жизни. Совсем не обязательно выкидывать косметику, туфли на каблуке и лифчики, разве что вам этого хочется. Все четыре урока баланса касаются принятия решений, основанных на собственном счастье и комфорте, и отвержении решений, которые принимаются в угоду ожиданиям мужчин или общества. Принять кошачью мудрость, не заботиться о том, кто что думает, и делать выбор в пользу того, чего вы хотите сами — самый быстрый путь к стиранию программирования, утверждающего, будто мужские желания важнее вашего комфорта, здоровья, личного стиля и мнения о себе. Достигнув баланса, можно обрести внутренний покой, счастье и довольство — все то, чем нас учат жертвовать во имя удовлетворения других. Прежнему менталитету пора на свалку. Жертвование собственным «я» в угоду другим — это подавление, дискомфорт, нездоровье, непродуктивность и, прямо скажем, насилие. Кроме того, позволять с собой обращаться подобным образом значит проявлять слабость, а мы вовсе не слабачки. Так что хватит это терпеть. Продолжая оставаться прежними, мы ничего не выиграем, будем лишь снова и снова ранить свои чувства и находиться под контролем и влиянием людей. Пора освободиться от этой дряни. Принятие свободы. Когда женщина перестает переживать из-за того, что думают другие, и начинает жить своей жизнью ради собственного счастья, она обретает невероятную свободу. Представьте жизнь без чувства вины, раненых чувств, низкой самооценки, мнения общества, которое считает себя вправе критиковать вас. Мудрость кошачьего племени показывает, как этот единственный сдвиг в мышлении отпирает дверь психологической тюрьмы, которую так ревностно охраняют манипуляторы и манипуляции. Каждый человек заслуживает жизни с подобным уровнем свободы, но женщин с малолетства учат ни в коем случае не выходить из клетки ожиданий общества и сопротивляться даже побуждению сделать это. За последние 60 лет мы повидали немало отважных женщин, которые начали выбираться за пределы этого дурацкого ящика. Мы видим, как женщины показывают средний палец правилам и требованиям общества, и это дает новым поколениям смелость и свободу следовать их примеру. Это эволюция женской революции. И каждому поколению женщин отводится в ней своя роль. Свобода быть отважными. Мы видим, что сегодняшние поколения усердно трудятся. Женщины начали давать отпор СМИ. Всего 20 лет назад, если у женщины была большая задница, это означало, что она жирная. Сказать ей о толстых бедрах означало убить ее наповал. 40-й размер одежды считался эталоном сексуальности, а грудь должна быть чем больше, тем лучше. Хотя в подобной внешности нет ничего плохого, данный стандарт был труднодостижим. Затем положение постепенно начало меняться. Дженнифер Лопес ни капли не стыдилась своих форм. Мисси Эллиот показала, что женщины могут иметь фигуру плюс сайз, не вписываться в стандартные определения красоты и все равно чувствовать себя сексуальными и уверенными. Потом на небосклон моды взошла Ким Кардашьян, которая, как мне кажется, заслуживает аплодисментов за одну только журнальную обложку, для которой она снялась лет 10 назад. Я отчетливо помню то изображение, потому что оно означало перемены, происходившие буквально у меня на глазах. Учтите, это было вскоре после того, как СМИ и общество несколько лет вываливали ее в грязи из-за краденного секс-видео. Однако Ким уверенно и смело стоит на обложке апрельского номера журнала Life and Style 2009 года с огромным заголовком через всю страницу. «У меня есть целлюлит. Ну и что?» В то время, когда Ким пытались заставить стыдиться себя, ей хватило мужества не подчиняться. А затем она превратила свой медийный позор во всемирную славу. Сегодня Та журнальная обложка может показаться мелочью, но в то время женщины не показывали своих несовершенств. И уж тем более не щеголяли ими, в особенности на обложках журналов. Та фотография и стратегическое решение Ким быть смелой, вместо того, чтобы сжиматься в комочек от страха, явились позитивным поворотным моментом для женщин в обществе, зацикленном на шейминге в наш адрес. Наконец-то у кого-то появились яйца, простите, яичники, чтобы восстать против медийного идиотизма. Так что даже если вам многое не нравится в Кимка, помните, у нее первой хватило мужества восстать против ожиданий СМИ и общества в те времена, когда женщин сурово критиковали за мелкие несовершенства. Когда женщина может постоять за себя, она заступается за всех женщин во всем мире. После этого я смогла начать говорить то же самое. У меня есть целлюлит. Ну и что? Простое заявление из трех слов, дополненное ударом женской самостоятельности. Словосочетание «ну и что» должно стать постоянной частью лексикона любой из нас. Каждый раз, когда кто-то осмелится вас критиковать, отвечаете ему или ей словами «ну и что?». Тем более это как раз те слова, которые сказала бы на вашем месте кошка. Когда Ким спрашивали, зачем она снялась для той обложки, она отвечала: «Мне ужасно надоели люди, которые притворяются, будто они идеальны и скрывают недостатки, так как в действительности мы все такие, какие есть. Можно попробовать что-то улучшить, но в реальности никто не совершенен». Именно. Никто не совершенен. Так что пора перестать ждать от женщин совершенства. Оно нереалистично и недостижимо. Оказывать подобное давление неэтично, аморально и попросту опасно, особенно для тех, у кого есть проблемы с психическим здоровьем, такие как булимия, анорексия и дисморфия. Свобода быть реальными. Мы обретаем свободу, отважно отвергая ожидания совершенства и утверждая свое стремление к реальности. Женщины устали, что их дразнят нереалистичными образами красоты. Мы хотим видеть настоящих женщин. Хотим видеть самих себя, наших подруг, родственниц, женщин с разным цветом кожи, из разных культур, с разными формами, разными размерами, разных возрастов и разных стилей. Мы хотим видеть женщин, у которых, как и у нас, есть несовершенства, но они все равно уверены в себе, красивы и сексуальны. Нам необходимо их видеть. Пора принять наши несовершенства. У большинства из нас есть целлюлит, растяжки или другие особенности, совершенные в своем несовершенстве женского тела. Какого черта мы должны переживать из-за того, что возникает естественно? Почему мы должны стыдиться того, что не можем контролировать? Пора послать это дерьмо подальше, чтобы избавиться от глубокого программирования, лишающего нас уверенности, необходимо поощрять реальность. Мы должны быть достаточно смелыми, чтобы любить собственную уникальную реальность. Кошке абсолютно все равно, кто там что думает. Вот это смело. Это по-настоящему. Это свобода. Делайте все, что хотите, и делайте это гордо. Больше никаких переживаний о мнении окружающих. Уверенно носите с собой свои несовершенства, и если кому-то не терпится на них указать, отвечайте критикам: «Ну и что?». Не нравится? Не смотрите. В словах «ну и что?» много свободы. Когда перестаем чрезмерно заботиться о том, что думают люди, мы обретаем не только баланс, но и свободу. Свободу от критики, свободу от раненых чувств, свободу от тревоги, свободу от вины, свободу от программирования. Как сбежать из кошачьей клетки? Мы знаем, что программирование — корень проблемы. Мы понимаем, что должны активно избавлять сознание от него, чтобы высвободить естественную уверенность. Мы выучили уроки и получили инструменты для создания баланса и принятия свободы. Теперь пора переходить к освобождению от контроля. Один из главных способов избавления от контроля, который крадет у нас уверенность, выбросить чувство вины на свалку. Чувство вины — это охранник психологической тюрьмы, основной игрок в игре манипуляторского программирования. Освобождение сознания от чувства вины запускает эффект домино, освобождающий нас от всех остальных манипуляторских тактик и негативных мыслительных процессов, упоминавшихся ранее. Чувство вины — корень проблемы. Тенденция навязывать женщинам чувство вины началась с поверхностной ерунды вроде внешности и форм, но потом переродилась в нечто более зловещее. Нас заставляли чувствовать себя виноватыми, если мы не целовали мужчину или не занимались с ним сексом. Это чувство вины убеждает нас, что мы должны мужчинам секс или иные физические вознаграждения, когда он ведет нас в дорогой ресторан, или если встречаемся с ним уже пару недель или месяцев. Некоторые попадают в ловушку. Нам кажется, словно мы задолжали секс этому человеку, особенно если он нам нравится. Чувство вины обманом вызывает угрызение совести. Как же? Ведь мужчина потратил деньги на шикарное свидание. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы должны заняться с ним сексом для возмещения затрат. А ведь вы, вероятно, вложили в это же свидание немаленькие деньги, особенно учитывая и финансовые затраты, и время, вложенное в планирование мероприятия. Наверняка купили новое платье, посетили салон красоты, наняли няньку для детей, сделали маникюр, педикюр, дорогой макияж и так далее. И несмотря на все эти усилия, мы даже не задумываемся о своих вложениях. Например, несколько потраченных тысяч — семечки — по сравнению с количеством времени и денег, которые женщины вкладывают в старание выглядеть красиво и сексуально ради мужчин. Кстати, я знаю, некоторым из вас и в голову не приходит, что они обязаны заниматься сексом с каким-то там мужчиной. Дамы, я аплодирую вам за то, что вы не ведетесь на эту чушь. Однако обращаюсь ко многим женщинам, и вы бы удивились, узнав, сколь многие попадают в ловушку этого надуманного обязательства. Давление на чувство вины в лучшем виде. Почему нам должно казаться, что мы обязаны заниматься сексом в обмен на такую ерунду, как приглашение на свидание, каким бы замечательным оно ни было? Мы должны, естественно, рассчитывать на свидание, а не чувствовать себя из-за них виноватыми. Самое забавное, что половина мужчин и сами так не думают. Это иллюзорное обязательство, порожденное чувством вины, возникает в нашем внутреннем диалоге, в историях, которые мы рассказываем самим себе, потому что нас приучили думать и чувствовать именно так. Это внутреннее чувство вины диктует нам все, от внешности до поступков или их отсутствия. Программирование крадет у нас уверенность, превращая ее в ничто. Оно лишает нас уверенности так жестоко и так давно, что мы утратили способность заступаться за себя и ясно мыслить. Это потому, что мысли и поступки, спровоцированные чувством вины, являются результатом психологической манипуляции. Ее цель — лишить способности к суждению, заставить делать то, чего вы, возможно, не хотите, но считаете себя обязанными делать из чувства вины. Ее цель — запутать. Заставить вас чувствовать себя неправыми, если вздумаете доверять внутреннему голосу. Без противовеса в виде уверенности в себе мы застреваем в кошачьей клетке вины, запертые в металлическом ящике. Как бы это нас ни бесило, мы должны признать свою ответственность. В конце концов, это мы разрешаем себе чувствовать себя виноватыми и поддаваться на манипуляции внутренней вины. Отбросьте ее и освободите сознание. Это ваш выбор. Когда в следующий раз поймаете себя на сомнениях в себе или примете решения, основанные на чувстве вины, остановитесь. Не идите этим путем. Выберите другой. Примите решение верить не чувству вины, а себе. Благодаря ему вы обретете собственный голос, свой стержень и уверенность в себе. Власть СМИ. Еще одной силой в игре манипуляторского программирования являются СМИ. Вплоть до недавнего времени мужчины полностью контролировали средства массовой информации. А это означает целые десятилетия, когда они руководили рекламными агентствами, журналами, кабельным телевидением, газетами и Голливудом, и все это время рассказывали, как мы должны хорошо выглядеть для них. Фу, это не случайность. Мужчины, которые правили нашим миром, намеренно демонстрировали образы недостижимого совершенства, чтобы заставить женщин чувствовать себя неполноценными. И одной из причин, конечно же, были деньги. На низкой самооценке женщин можно отлично заработать. Но реальная и главная причина — власть, контроль. Если снова и снова твердить человеку, будто он недостаточно хорош, со временем он и сам в это поверит. Именно так и случилось с женщинами. Нам постоянно твердят, что мы такие, какие есть, недостаточно хороши. Нужен такой-то бьюти-продукт или такая-то программа питания, чтобы избавить нас от наших омерзительных «я». Всегда надо быть чуть худее, малость фигуристее, капельку больше того, капельку меньше этого. И так нам долбят мозги, пока не возникнет чувство полного поражения. А поверженный противник — это человек, которого легко контролировать. Теперь нужно спросить себя, зачем поколение мужчин, контролировавших СМИ, желали контролировать женщин. Позвольте мне дать более подробное объяснение и увлечь вас еще глубже в кроличью нору. Мы смотрим на тощих моделей, морящих себя голодом актрис и отфотошопленные изображения женщин так давно, что оторвались от реальности. Долгое время мы даже не осознавали, что образы, которые разглядываем и к которым пытаемся приблизиться, это всего лишь иллюзии, созданные ретушью и программами для редактирования фотографий. Все это — иллюзия. А как можно состязаться с иллюзией? Никак. Теперь я хочу, чтобы вы на минуточку вообразили целый мир мужчин, и все они переживают, что недостаточно стройны, недостаточно сексуальны, недостаточно красивы и недостаточно сильны. Невероятно, да? Конечно, мужчины иногда расстраиваются из-за подобных вещей, но одержимыми не становятся. Они не кормят целые отрасли промышленности коллективной низкой самооценкой. Когда представишь в воображении такую картинку, легко понять, насколько извращенной стала ситуация в нашем мире. Красота заняла такое значительное место в определении женственности, что мы совершенно упустили из виду, что это значит на самом деле быть женщиной. А это значит не только иметь сексуальное тело и красивое личико. Женщины — уникальные создания. Женщины мудры и интуитивны. Женщины — лидеры, просветители, труженицы, владелицы бизнесов, а в роли матриархов семей и обществ — женщины — влиятельные фигуры. Женщины — благородны. Женщины — те, кто заботится. Женщины — те, кто любит. Женщины — одна из величайших сил, стоящих за всем, что есть в мире доброго и неравнодушного. У нас даже есть магические способности, а именно утерянное искусство женского убеждения. Помните, я говорила, что мужчинам нужно больше времени, чтобы влюбиться, но когда они влюбляются, то любовь делает их сильнее. Это и есть проявление нашей волшебной силы. Видите ли, когда мужчина сильно влюбляется в женщину, он стремится стать лучше как человек, старается подняться до уровня ее стандартов, стремится быть своим лучшим «я» и делает это с радостью и готовностью, пытаясь добиться ее любви, привязанности и похвалы. Вот почему мужчины стараются контролировать нас. Они знают, что мы обладаем данными способностями. У нас есть не только сила любви, но и сила киски. Это чертовски большая сила. В какой-то момент они догадались, что низкая самооценка — это женский криптонит. Она лишает нас женских сил и отдает всю власть мужчинам. Она составляет бессильными. Женщина без уверенности не способна вызвать у мужчин такого рода обожание. Женщина без уверенности не может использовать свою женственность, чтобы влиять на мужчин и убеждать их. Без уверенности эти способности утеряны. это не случайность. А теперь представьте себе мир, в котором женщины обладают той же уверенностью, что и мужчины. Где женщинам не только дозволяют, но и поощряют высвобождать эти силы. Как бы мы тогда жили? Женщины несли мир в прошлом, пользуясь своей силой, и могут продолжать делать это в будущем. Только за последние 25 лет они проводили сексуальные забастовки в Либерии, Колумбии, Кении и на Филиппинах. И все имели конкретную цель — уменьшить насилие или уничтожить войну в своих странах. И подобные действия увенчались успехом. Женщины были лидерами и правительницами государств, матриархами всей цивилизации. У женщин бывают изумительные истории любви с преданными и верными мужьями. Этот тип влиятельной женской силы в ваших руках. Что бы вас ни волновало, мировые проблемы или поиски великой любви с восхитительным мужчиной, вы обязаны сами себе исцелиться от программирования, которое служит препятствием для ваших мечтаний и стремлений. Привнесите баланс в собственную жизнь. Примите свободу, храбрость, реальность и отвергните контроль, стремящийся подавить вашу уверенность и украсть женские способности. Высвобождение уверенности высвобождает менталитет богини, а он необходим для воплощения желаемой жизни и любви. Вербальные инструменты контроля. Все мы слышали выражение «мужчины-кобели». Кто был тот гений, который решил, будто мужчины похожи на псов? Псы — существа верные, привязчивые, любящие обниматься. Почему, скажите, получили мужчины этот ярлык? Наверное, потому что кобели готовы влезть на кого и что угодно. Кобели похотливы, кобели любят задницы, они убегают из дома и гоняются за кошками. Отсюда и наше очаровательное прозвище — киска. Это слово стало одним из расхожих оскорблений для мужчины. Но едва ли его сейчас можно считать оскорблением. Более того, некоторые мужчины гордятся, что их обзывают кобелями. Это означает, что они бабники, получают много женщин и бегают на свободе, ни о чем не заботясь. То, что было задумано как оскорбление, на самом деле стало для некоторых почетной медалью. Помимо кобеля есть и другие ярлыки, которые должны бы оскорблять, но не оскорбляют. Засранец, жеребец, свинья и так далее. Даже откровенно уродливые слова, такие как «мудак», не вызывают у мужчин неприятия. Такое ощущение, что уничижительные ярлыки, которые мы пытаемся применять к мужчинам, не вызывают той острой реакции, на которую мы надеемся. Тем временем все уничижительные термины, применяемые к нам, намеренно содержат дозу стыда или вины. Такие слова, как «сука», «шлюха», «потаскуха», «шалава» ранят намного сильнее, чем «кобель», «засранец», «мудак», «ублюдок» или «потаскун». Но почему? Почему так трудно оскорбить мужчин? Потому что они не позволяют себя стыдить и не отзываются на обвинения. Они решают не заморачиваться над нашими словами, таким образом лишая их силы. Поскольку подобные ярлыки не вызывают чувства вины, они неэффективны как средство изменения их поступков. Напротив, они принимают наши оскорбления, признают их и носят как знаки ублюдочного отличия. Признание отбирает у слова способность достичь задуманной цели, а именно пристыдить и чувством вины заставить изменить поведение. Мы лишь недавно научились поступать так же. Признавать оскорбительные слова, обрушивать на их же головы и носить как трофеи. Сегодня мы с гордостью носим ярлык «стервы», но было время, когда он считался мучительным оскорблением, опустошительным ударом по женскому эго. Это слово означало женщину с трудным характером, агрессивную, с неправильной жизненной позицией. В наши дни быть стервой означает намного больше. Ты бесстрашная, уверенная, сильная, властная. Ты женщина, обладающая контролем. Теперь, когда мы отвергли стыд и стигму этого слова и решили принять его как свое, мы не видим проблемы в том, чтобы быть стервами. Некоторые даже развились до уровня больших стерв или жутких стерв. Женщина прошлого века, наверное, рыдала бы до ночи, если бы кто-то назвал ее стервой. А мы — нет. Это потому, что признание оскорблений может давать силу, если мы им позволим. Все, что надо сделать — освободиться от вины и стыда так, как это делают мужчины. Стыд и вина — вот что стоит у нас на пути. Эти чувства не дают нам признать оскорбление, и в результате нас можно ранить и контролировать словами. Женщины прошлого позволяли вине и стыду отвлекать их от того факта, что быть властной с трудным характером не обязательно плохо. Стервы делают свое дело, стервы — лидеры, стервы бесстрашны. Как нам удалось отобрать у мужчин это слово в роли оскорбления, вывернуть его наизнанку и использовать как придающий силы даже лестный термин? Мы отказались от чувства вины и отбросили чувство стыда. Это изменение коннотации слова «стерва» — яркий пример того, как отказ чувствовать себя виноватыми придает женщинам сил ускользать от тактик контроля, предназначенных для манипуляции нашим поведением. Нам плевать, что вы считаете нас трудными. Это наше право. Нам плевать, что вы считаете нас властными и требовательными. Это наше право. У нас есть право быть такими. Так же, как у мужчин есть право быть кобелями и мудаками, если они решат таковыми быть. Однако еще совсем недавно мы не считали, будто обладаем возможностью быть такими. Мы не думали, что можем быть иными, не только заботливыми, услужливыми, пассивными, идеальными леди. Чтобы освободить нас от подобного мышления, мужественным женщинам прошлого века пришлось потрудиться. Они начали подвергать сомнению то, что мы называли нормальным. Женщины, которые умели постоять за себя. Женщины, которые были большими стервами. Спасибо Богу за стерв. Где бы мы были сейчас, если бы не они? Так что, как видите, когда кто-то оскорбляет вас или навешивает уничижительный ярлык, вы должны спросить себя, пытается ли этот человек контролировать меня чувством вины? Пытается ли этот человек подавлять мои чувства, мнения, убеждения или идеи чувством стыда? А что насчет слов «шлюха» и «потаскуха»? Уж эти-то ярлыки мы никак не можем принять, верно? Неверно. Единственная причина, по которой мужчины используют их против нас, заставит чувствовать себя виноватыми, когда мы делаем то же, что они, как только им представится шанс. Вот только никто не хочет платить, чтобы трахать их. И мужчинам намного труднее исследовать свою сексуальную свободу, чем нам, и поэтому они нас стыдят. Сексуальная свобода и сексуальная мудрость. Некоторые из вас, возможно, не понимают, почему я так радуюсь ярлыку потаскухи, в то же время четко указывая в книге, что бесплатно раздавать секс плохо, когда идет речь об отношениях с мужчинами. Но не надо забывать о контексте. Некоторые вещи из тех, что я говорю, сказаны конкретно для женщин, стремящихся к отношениям с обязательствами или испытывающих трудности с мужчинами и отношениями. Эта информация предназначена для женщин, желающих подходить к знакомствам и отношениям иным способом, нежели прежде, способом, который принесет желанные результаты. Когда вступаешь в мир знакомств с конкретной конечной целью, отношения с обязательствами, нужно подавать себя определенным образом. Если же вы находитесь в фазе «я одиночка и наслаждаюсь своей свободой», у вас есть право исследовать свою сексуальность, наслаждаться каждой ее минутой и не ощущать из-за этого стыда. Секрет успеха — быть внутренне честной. Проведите с собой интимный разговор. Выясните, чего на самом деле хотите. Если занимаетесь сексом для удовольствия, но на самом деле хотите любовных отношений, нужно честно сказать себе об этом. Если занимаетесь сексом, чтобы удовлетворить потребности в мужском внимании или привязанности, вам тоже необходимо честно признаться. Если ваша конечная цель — любовь, ее будет трудновато найти с помощью секса. Случается, что это срабатывает? Да, конечно. Можно ли считать это мудрым методом с гарантированными результатами? Нет. Если и вправду ищете только секса, это другая история. Всему свое время и свое место. И действительно, иногда женщина просто хочет трахаться. Я вас понимаю. У меня тоже есть влагалище, вы в курсе. Однако позвольте напомнить, что вы все равно можете заставить мужчин поработать ради сладкого. Единственное исключение — волшебная женщина, которая получает оргазмы от каждого партнера каждый раз. Однако если вы не постоянно достигаете оргазма и к тому же не получаете ничего взамен щедрого пожертвования киски, спросите себя, в чем смысл? Только вы знаете ответ на этот вопрос. Что вы приобретаете от случайного секса? Если ответ — ничего, нужно честно себе это сообщить. Вы жертвуете телом в обмен на мужское внимание? Занимаетесь сексом, потому что хотите, чтобы мужчина вас любил? Жаждете близости или привязанности? Вам одиноко? Это те многочисленные вопросы, которые нужно задать себе. И даже если ответ заключается просто в том, что вам приспичило, это нормально. У женщины есть право на сексуальную свободу. Женщина вольна делать все, что пожелает. У женщины даже есть право быть потаскухой и не стыдиться этого. Просто помните, существует тонкая грань между сексуальной свободой и сексуальной глупостью. Всегда старайтесь оказаться на мудрой стороне. Будьте мудры. Пусть ваше влагалище будет разборчивым. Думайте о том, почему решили заняться сексом именно с этим человеком. Позаботьтесь, чтобы это была веская причина, а не продиктованная чувством вины, обязательствами, одиночеством, алкоголем или низкой самооценкой. Избегайте занятия сексом и в попытке заполнить пустоту в сердце. Ошибочное суждение, касающееся влагалища, может оставить чувство депрессии, пустоты, ощущение, что вас использовали или победили мужчины. Сексуальная свобода не бесплатна. У нее есть своя цена. Есть цена у мужчин низкого качества, о которой мы уже говорили во второй главе. Есть еще цена риска. Есть риск раздавать себя по кусочкам и не получить ничего взамен. Есть риск русской рулетки с ЗППП и беременностью. А это очень реальные проблемы, способные возникнуть, когда пускаешься в секс-копады. ВИЧ и герпес — пожизненные подарки и могут принести краткие моменты удовольствия. Есть еще риск поделиться вашей ДНК и маткой с мужчиной недостойным, нежеланным или неблагодарным, зря растратив божественную привилегию. Есть риск, что придется выбирать между жизнью, усыновлением или абортом. Сексуальная свобода влечет за собой риски. Однако мудрость приносит вознаграждение. Для женщины, которая мудро обращается со своей сексуальной свободой, обращает внимание на то, какую часть сексуальной идентичности демонстрирует и кому, эти усилия окупаются. Как это называется? Притворство? Игры? Мне плевать, как вы это назовете, это работает. И если думаете, что мужчины не занимаются тем же самым, то, увы, ошибаетесь. У них есть женщины, которых они имеют, и женщины, за которыми увиваются. Последние представляют для них трудности, а имеют тех, кто попроще. Помните, то, что вы считаете подобное поведение глупым или абсурдным, не меняет ни мужской сути, ни способа их стимуляции. Будьте трудной задачей для партнера, годного в мужья, когда стремитесь к обязательствам. А если замужество не то, чего вы пытаетесь достичь на данном этапе жизни, будьте шлюхой, но только если вы хотите. А теперь дайте я угадаю. Некоторые не понимают, как относиться ко мне после того, как я использовала слово «шлюха» так, как только что сделала. Но именно это я и имею в виду. Перестаньте позволять обществу диктовать, какие ярлыки являются оскорблениями, а какие нет. Как мы приняли стерву, так примем и шлюху, потаскуху и мою любимую киску. Мы примем каждое оскорбление, которое они швыряют в нас, потому что мы — новое поколение женщин, не позволяющих чувству вины диктовать наши поступки. Они могут сколько угодно навешивать негативные ярлыки, но ни один не имеет значения, если не позволять ему задеть нас. Вот в чем соль. Все, что мы делаем и говорим, становится законной добычей для критики. Будь ты хоть потаскухой, хоть стервой, хоть ханжой, хоть матерью, хоть женой или даже служащей, это просто не имеет значения. Что бы вы ни решили делать как женщина, кто-то обязательно влезет со своим непрошенным мнением. Так что вполне можно делать все. Живите своей жизнью и делайте это уверенно. Единственный способ положить конец глубоко укоренившимся тактикам контроля — перестать на них реагировать. Мы должны усвоить: задетые чувства — это выбор. Чувство вины — это выбор. Чувство стыда — это выбор. Низкая самооценка — это выбор. Вы не можете и никогда не будете контролировать людские мнения или мысли о себе, но всегда можете контролировать собственную реакцию. Невозмутимая женщина — та, которую нельзя контролировать словами. Слова, сказанные мужчинами, поступки, совершенные или несовершенные, ничто из этого не должно воздействовать на ваше настроение или отношение к себе. Смахните их, скажите «пф» и продолжайте жить свою жизнью, как кошка. Всегда будут такие мужчины и женщины, которые попытаются вас опустить. Они не выносят тех, кому комфортно в собственной шкуре. Такие всегда будут прибегать к своим инструментам контроля в попытке оскорбить, пристыдить, обвинить, надеясь, что вы сами в это поверите, и надеясь, что это достаточно вас заденет, чтобы можно было сбросить с вашего трона. Не ведитесь. Не тратьте ни одной драгоценной секунды на злость и обиду из-за негативного мнения какого-нибудь слабака и мудака, не способного ни на что иное, кроме как лишить какую-нибудь женщину радости и гордости. Сделайте их инструменты бесполезными, не смущаясь ничем, что говорит или делает мужчина. Будьте бесстрашной женщиной. Когда в следующий раз поймаете себя на переживании или ощущении чувства вины за какое-то качество или действие, остановитесь и спросите себя, откуда взялись эти чувства? Если ответ связан с угождением мужчине, жертвованием счастьем или попыткой соответствовать стандартам общества, остановитесь немедленно. Напомните себе, кошки делают, что хотят. Так что отныне и впредь, дамы, мы делаем, что хотим, и лучше бы всем начать к этому привыкать.